Глава 17. Из деревни выехали в половине второго ночи. Хотели быстрее, но провозились, пока одевались, пока думали, что взять. Ян проверил машину, подкачал колесо, не хватало еще застрять там. «Заправиться надо, бензин купить, хотя бы одну канистру», — сказал он Лизавете. «Мало ли что». Что, он и сам не знал, но Лизавета была согласна. Автомобиль должен быть полностью готов к дальней поездке. Она устроилась на пассажирском сиденье рядом с водителем, и Ян увидел, что губы ее поджаты, а руки слегка подрагивают. Лизавета волновалась, хотя и не показывала виду. Из дому вышли остальные путешественники. Один за другим засунули в багажник рюкзаки, погрузились в машину. «С Богом!» — сказала Зинаида. И вскоре автомобиль уже катил по спящей деревне. «К лесу выезд, вон там, отсюда дальше», — сказала Катя, увидев, что Ян направляется к дороге в Константиново. Ян объяснил про необходимость заехать на круглосуточную заправку. Примерно через 10 минут зевающий во весь рот заправщик с взлохмаченными волосами проворчал. «Куда вас всех несет? Ночь полночь!» Ян насторожился. «Вас? Еще кто-то был?» «Угу. То никого нет за всю ночь, а то нате вам, косяками идут». «Мужчина у вас заправлялся? У него еще глаз один полуприкрытый, да?» — спросила подошедшая Лизавета. Заправщик снова по-совиному угукнул. «Тоже ваш?» «Наш», — подтвердила Лизавета. «А вы не заметили, он в какую сторону поехал? В Константиновку или в другую деревню, в Липницу?» «Разминулись?» — хохотнул заправщик и выдал лишенную логики фразу. «Я за ним не следил. Чего мне смотреть? Но вообще-то в Липницу». «Вот видите, я же говорил!» — воскликнул Рома, когда Лизавета и Ян вернулись в машину. «Борис в лес подался. Он сейчас там!» Зинаида еле слышно вздохнула. «Движемся в верном направлении», — Лизавета говорила бодро, но Ян чувствовал ее страх. «Только не гони, пожалуйста, езжай аккуратно». Было темно. Машина, вскоре съехавшая с асфальта на проселок, ведущий к В-26, двигалась медленно, точно прощупывая колесами дорогу. Пассажиров убаюкало, Рома и Катя задремали, Зинаида тоже клевала носом. К Лизавете сон не шел, она никогда не спала в дороге. «Не переживай», — шепотом сказал Ян. «Все нормально, просто я не очень готова к такому». «Никто не готов». Ян глянул на ребят в салонное зеркало. «Но детям легче, для них это приключение, а для нас...» «А для нас ощущение, что мир оказался устроен неправильно». Дорога сужалась и ухудшалась. Ян помнил, как они ехали по ней на злосчастный пикник, в каком состоянии возвращались, уверенные, что не вернутся в лес. Однако пришлось. «Скоро рассветет», — констатировала Лизавета. «Где машину оставим?» «Возле того толстого дерева?» — подал голос Роман. «Как в прошлый раз?» «Мне кажется, можно и подальше проехать. Как думаете?» Все окончательно проснулись, принялись обсуждать этот вопрос. «Нет смысла бросать машину посреди леса», — сказала Лизавета, — «а потом искать. Проедем по поселку и там, на противоположном выезде, оставим». «Супер!» — поддержал Роман. «И быстрее, и мало удовольствия по поселку идти». «Там просто жесть!» По тону Кати было ясно, что предыдущий поход сюда вряд ли скоро сотрется из ее памяти. «Не помнишь? Дорога как? Ничего?» Ян повернулся к Лизавете. «Вроде можно проехать». Разговор увял. К В-26 подъехали молча. Занималась застенчиво бледная заря. Были уже отлично видны и развалины домов, и заросшие улицы. «Вот он, полюбуйтесь», — сказала Катя. И всем пришло в голову одно и то же. «Лучше бы мы никогда этого места не видели». Ян остановил машину. «Почему стоим?» — спросил Рома. «Прояснить хочу кое-что», — ответил Ян и обернулся к сидящим на заднем сиденье. «Еще кто-то умеет водить машину?» «У меня права есть, но 100 лет не была за рулем», — после короткой паузы ответила Зинаида. «Уже и не помню». «В случае чего справитесь?» «Что еще за случай?» — огрызнулась Лизавета. «Что ты каркаешь?» «Это важно, милая», — твердо сказал Ян. «Зинаида, так что скажете?» «Смогу», — неуверенно проговорила та и прибавила уже тверже. «Думаю, сумею». «Славно. Теперь еще одно. Оружия у нас нет. Молиться мы не умеем. Что делать придется, не понимаем. Но одно бесспорно. Мы вчетвером видим этих тварей, а Зинаида нет. Мы должны держаться вместе, но если придется разделяться, то кто-то должен всегда подстраховывать Зинаиду. Она наиболее уязвима». «Я буду с мамой». «И я», — отозвался Роман. Ян как раз и хотел, чтобы ребята не вздумали отходить от взрослых, и, похоже, нашел способ удержать их возле матери. Превосходно. «Теперь можем ехать». По обглоданным временем строениям скользили первые лучи солнца. Светало быстро, и Ян порадовался, что сейчас лето, новый день наступает рано, и им не придется шарахаться по поселку и лесу в темноте. Дорога заросла травой, машина едва ползла, и Ян запоздало подумал, что ехать через поселок было рискованно, можно колесо пробить. Лизавета вытягивала шею, пытаясь разглядеть дорогу. Ян вцепился в руль, пригнулся к нему, чувствуя, как вспотели ладони. Запаска есть, но ой, как не хотелось бы ею воспользоваться. «Вон тот дом», — тоненьким голоском сказала Катя. «Где мы с Ромой были?» Ян не стал смотреть. Ему было не до дома, этого или какого-либо другого. И когда Роман сказал, что поселок будто затаился, а твари наблюдают за ними, не ответил. Он ничего такого не ощущал. Ему важно было не застрять тут. «Когда уже кончится эта улица?» «Чудовищ нет», — сказала Катя. «Тогда были, а сегодня никого не вижу». «Я тоже», — подтвердила Лизавета. «Может, Борис что-то сделал? Запечатал шаманские дома?» — с надеждой спросил Роман. А Ян подумал, что это было бы чересчур просто. «Вон уже и выезд», — громко сказала Зинаида. Яна немного отпустила. Он вспотел от напряжения, шею свело, плечи ныли от неудобной позы. «Дай воды, пожалуйста», — попросил Ян жену и выпрямился. Теперь стало ясно, что препятствия в виде заброшенного поселка они преодолели. Окажется ли им по зубам и все прочее? Люди в машине приободрились, завозились, тоже стали открывать бутылки с водой, щелкая крышками, а Катя зашуршала шоколадной оберткой. «Кто-то хочет сладкого?» — предложила она. Все, кроме Ромы, отказались. «У меня чувство, что мы из клетки вырвались», — сказала Лизавета. «Ага, чтобы в другую угодить», — хмыкнул Ян. «Но так-то да, ты права». Впереди торчала труба комбината, их с Лизаветой маяк. Ян помнил, где нужно свернуть, чтобы попасть в лес. Очевидно, что автомобильная поездка подошла к концу, по лесу машина не проедет. «Ваше место назначения находится справа», — механическим голосом, изображая навигатор, возвестил Рома. «Дальше пешочком, друзья. Только надо подумать, где оставить мою малышку», — преувеличенно весело сказал Ян. «Где-то здесь придется». «И думать нечего. Рядом с машиной Бориса поставим», — спокойно проговорила Зинаида. Все увидели, куда она показывает. На участке, который когда-то был парковкой комбината, среди всевозможной рухляди по соседству с ржавым остовом грузовика стояла синяя машина, смотревшаяся инородным телом. «Мы на верном пути», — азартно сказал Рома. «Верной дорогой идете, товарищи», — всплыло в памяти Яна. Через минуту он заглушил двигатель, выпрямился, помассировал плечи. «Прибыли», — сказала Лизавета. «Нас ждут великие дела». Путешественники вышли из машины, забрав свои вещи. Трава была мокрая от росы, и Яна пробрала дрожь. После теплой машины в лесу холодно. Катя и Роман озирались, точно думая, будто загадочный шаман Борис притаился где-то поблизости. Однако местность была пустынна, нигде никого, кроме них. Заброшенный поселок ощетинился сзади, серый и опасный, как бродячий бешеный пес. Кругом плотным забором высился лес, в глубине которого прятались колдовские шаманские дома. «Нам в ту сторону, так ведь?» — уточнила Лизавета, указывая направление. «Да, мы около того дерева вышли в прошлый раз, я его запомнил», — подтвердил Ян. Кто-то прошел совсем недавно. Трава, кусты примятые. Распрямиться не успели, — заметил Роман. — Видите? — Кто-кто? — фыркнула Катя. — Борис. — Что мы стоим? — произнесла Лизавета. — Давайте выдвигаться. Все покивали, но никто никуда не пошел. Так и топтались в нерешительности. Ян и Рома синхронно поправили рюкзаки на плечах. Катя застегнула замок ветровки. — Идем! — Зинаида шагнула к тропе, ведущей в лес. Ян обогнал ее, пошел первым. Замыкал процессию Роман. Шли гуськом, стараясь двигаться быстрее. — Ты помнишь, сколько идти? — спросила Лизавета. — Не так уж долго, — неуверенно ответил Ян, обернувшись через плечо. — Я тогда взвинченный был, ломился вперед, не помню толком. — Вот и я так. Хорошо, что Борис тропинку протоптал. — Именно. Мы шли к трубе комбината, высматривали ее между деревьев. А по пути к домам на что ориентироваться? — Главное, чтобы Борис не сбился с пути, — проговорила Зинаида. — Шел куда надо. Ян хотел сказать, если Борис знает дорогу, то ему известно, что делать с домами, и это замечательно, но слова так и замерли внутри. Он открыл рот и снова закрыл. Мысли занимало совсем другое. — Вы чувствуете? — спросил Ян, резко остановившись. Лизавета чуть не врезалась ему в спину. Сзади чертыхнулся Роман, на полном ходу влетевший в Катю. — Что чувствуем? — спросила Лизавета, но через секунду сообразила. — Запах, да? — Бензином воняет, — подтвердила Катя. — Откуда? — начал Роман, но Зинаида перебила. — Не собирается ли часом Борис устроить пожар? — Нет! — вскрикнула Лизавета. — Он что, сумасшедший? Нельзя этого делать ни в коем случае! Будет катастрофа! Больше никто ничего не сказал, как по команде рванулись вперед к поляне, и по мере приближения запах бензина становился сильнее, отчетливее.